Глава 14. Теон говорил, что учить демона — только портить. Обычно такие, как он, не нуждались в наставлениях о способах использования своей силы. Они рождались сознанием, что и как надо делать. С Эллой, однако, вышла накладка. Пришлось с самых азов учиться управлять с доставшимся от отца черным ураганом. Получалось не всегда правильно, зато время от времени демоническая сущность брала верх. И тогда в памяти неожиданно всплывали незнакомые, но всегда уместные заклинания. В этот вечер все было не так. Ледяная стужа добралась до внутренностей, а спасительных мыслей в голову не пришло. Элла чувствовала, как дух холода забирает ее силы, но сделать ничего не пыталась. Поглотитель каким-то одному ему известным способом парализовал волю жертвы. Твари усиливали свой напор и подбирались вплотную, но Элла в немом оцепенении ждала своей участи. Чаша дочери Теона почти опустела. «Демонова пасть!» — прорычал Драк. «Элла, что там у тебя? Если все пойдут на нас, мы не справимся». Чародейка даже не повернулась в сторону наставника. Она прекрасно слышала его, но сделать ничего не могла. Тем временем расплывчатые кошки подобрались на расстоянии половины шага и в следующее мгновение должны были или обогнуть Эллу, или убить ее. Рядом сверкнули две полоски бледно-зеленого огня и красного порошка и выжгли твари вокруг дочери демона. Порошковая оказалась чуть проворнее и задела Эллу. Дух холода ослабил хватку. Похоже, красный порошок достал и до него. Элла отреагировала сразу. Отпрыгнула на пару шагов, и в ее руках появился аркан из серой призрачной веревки. Накинула петлю на пространство. Пусть дух холода не виден взгляду, но от нити демона не скроешься. Поглотитель хотел снова схватить жертву в смертельное объятие, но чародейка натянула аркан и запела заклинание. А после невидящим взором посмотрела на место с петлей и приказала: «Верни мое!» «У тебя нет власти повелевать духом холода», — прошипел тот в ответ и ударил. Резкая боль пронзила тело чародейки, перестала хватать воздуха, потемнело в глазах. Элла согнулась пополам, но аркан не выпустила. Посмотрела вокруг вторым зрением и первый раз в жизни сознательно призвала на помощь черный ураган. Не знала, сможет ли обуздать его, когда все закончится, но дух холода не оставил выбора. Смерть этим вечером чародейке была не кстати. Она еще слышала, как Драк с помощью заклинания перемещает к ней нерфа, видела удары по тварям других магов, а потом все ее сознание занял вращающийся ветер. Холодный, колючий, бешеный, он ускорялся и кружился вокруг ведомой только ему оси. Элла и сама будто была этим вихрем. Поднимала на высоту мелкие камешки и танцевала с ними сумасшедший вальс, а потом ударилась о землю и распалась на несколько пыльных столпов. Один из них опутал духа холода и, сужаясь и вздрагивая, стал разбирать сущность поглотителя на частицы. Дух заревел и выпустил тело Эллы. Вихрь этого не заметил. Словно крупу, которой кормят птиц, он разбрасывал частицы поглотителя в разные стороны. Неимоверными усилиями земля под его частями ходила ходуном. Дух собирался воедино. Но вихрь и не думал останавливать пытку. Другие столпы пришли на помощь магам. Они хоть и не унесли всех расплывчатых кошек, но изрядно проредили ряды. Неохваченным осталось только море, но помощь там не понадобилась. Как только твари не стало, змеи уплыли сами. Элла сделала глубокий вдох и попыталась унять вихри. Показалось, что тело пошло трещинами и распалось на тонкие полоски, и она мысленно накинула на себя серебристую сеть. Поблагодарила черный ураган, приказала ему уходить. Он не услышал ее призыва и продолжил свой путь к стенам Тмара. Чародейка закрыла глаза и представила вместилище урагана в обители Нитии. Она никогда не была там, но точность и не требовалась. Осушая свой источник, Элла рискнула переместить помощника домой. Пустая чаша оглушительно звякнула, и чародейка потеряла сознание. Очнулась на кровати в своей прежней комнате у Драка. Дверь была открыта, и Элла улавливала слова неспешной беседы магов внизу. В полутьме пахло кофе. Голова раскалывалась. Чародейка помассировала ее пальцами в надежде, что боль отступит. Безуспешно. Закрыла глаза, гадая, чем все закончилось. Если дом стоит на месте, значит, ураган удалось утихомирить. Нужно спуститься и все выяснить. Она встала с кровати и направилась к двери комнаты. Разговор магов перешел в спор, и Элла четко уловила каждое слово. «Подумай, Драк!» — увещевали низким, обволакивающим басом. «От девчонки больше вреда, чем пользы. Она не может сладить со своими силами». «С чего ты взял, Серк?» — возразил голос Драка. «Сегодня она совсем справилась». «Она была на грани», — отрезал собеседник. «Ты знаешь не хуже меня. Не стоит использовать те сущности, которые не покоряются тебе до конца. Понимаю, ты, возможно, держишь ее, чтобы принести в жертву Латасару. Но бойся, как бы все ни пошло наперекосяк. Зачем мне девчонка, тебя, Серк, не касается». Огрызнулся Драк и обратился к другому собеседнику. «Еще кофе, Рин!» Элла прикусила губу. Она слышала, когда-то давно Латасар не гнушался человеческими жертвами, но не помнила, для чего они нужны. «Благодарю!» — отозвался еще один голос, жесткий, шершавый, будто засохший морской еж. Элла хлопнула дверью. Внизу затихли в ожидании собеседницы. Спустилась по лестнице и присоединилась к мужчинам. Они сидели на креслах около чайного столика. За окном занимался рассвет, но над столом еще горели свечи. Наконец-то чародейка смогла разглядеть остальных магов. Прикинула, ни тот, ни другой не похожи на Драка, а значит, старик Крут видел именно домашнего мага-градоначальника, приносящего жертву Латасару. Интересно, чего ради наставник затеял эту игру? И еще интереснее роль, отведенная ей его ученицы. «Я слышал, что ты, Элла, дочь Теона, смотрела в глаза Телиаркерину и осталась жива. Рин?» Коротко стриженный, гладко выбритый тучный брюнет с поросячьими глазками и носом картошкой отвлек Эллу от мыслей о мотивах Драка. «Пустые домыслы!» — улыбнулась чародейка в ответ. Забавно, но на руках Рина не было ни одного знака покоренной сущности. Вряд ли он настолько слабый маг, а значит, у него тоже есть свои тайны. А я слышал, что отчим обещал за тебя награду, Элла с черным посохом. Сверкая лысиной, философски заметил Серк. Сухой старик с длинной седой бородой на пол лица, огромными выцветшими голубыми глазами и узкими руками с тонкими пальцами. «У меня нет отчима. Я выросла у отца», — подмигнула она. «Кто бы ни был тот, кто ищет Эллу с черным посохом, он ищет не меня». Серк ухмыльнулся. Верно понял, что Элла соврала, но спорить не стал. Поднялся из-за стола. «Мне пора», — поклонился Драку. «Спасибо за кофе, и я даже успел забыть о поводе нашей встречи». Рин тоже подскочил и, улыбаясь, отвесил поклон Элле и хозяину дома. «Спасибо, рад знакомству». «Надеюсь, в следующий раз повод для встречи будет другой». Драк встал из-за стола проводить гостей. Элла последовала за ним. «Лишь бы не чья-нибудь смерть», — заключил Серк перед тем, как хозяин дома закрыл за ним дверь. Драк обернулся к Элле и впился в нее взглядом своих бездонных глаз. «Как ты?» Сделал пару шагов и остановился близко-близко, будто намеревался задействовать заклинание перемещения. Посмотрел на чародейку сверху вниз и тяжело проглотил застрявший в горле ком. Прошептал: «Я так волновался за тебя. Не сразу понял, что происходит». Элла вдохнула смесь запахов можжевельника, сандала и кофе. Положила ладонь на грудь наставника. Хрустящая ткань рубашки не мешала ощущать тепло его тела. Закрыла глаза, наслаждаясь прикосновением к широкой мужской груди. «Если ты потеряешь бдительность, он убьет тебя или принесет в жертву Латасару». Ехидно остудили пыл остатки разума. «Ты опять меня боишься?» Насмешливый шепот Драка заглушил сомнение. «Хотелось бы знать, почему на этот раз?» Руки мага опустились на плечи Эллы и осторожно, почти невесомо, пропутешествовали по ее спине к талии. Словно приноравливаясь, замешкались там ненадолго, а потом снова вернулись к спине, удерживая Эллу на расстоянии половины вздоха. Она посмотрела наставнику в глаза. «Ты используешь заклинание?» Облизнула губы и вздохнула. Драк покачал головой. «И не думал». Улыбнулся и наклонился к уху Эллы. «Итак, я слушаю. Что на этот раз?» Чародейка снова закрыла глаза. Теплые руки не давали отстраниться, а соседство с упругим телом мага переворачивало все внутри. Запах сандала и горячее дыхание около уха напрочь отбивали разум. «Ничего не случится, если попробовать разочек», — несмело прошелестело в голове. Но Элла поспешно отогнала эти странные мысли. Слыхано ли прыгать в постель к нелюбимому? К тому же пока все кричит о виновности Драка в злоключениях города. Он опасен. Опасен и страшно притягателен. «Скажи», — поинтересовалась она, стараясь не дышать глубоко, чтобы не касаться грудью торса мужчины. «А зачем Латасару приносят человеческие жертвы?» Драк рассмеялся и сильнее приблизил Эллу к себе. Наклонился к шее ученицы и ответил, четко проговаривая каждое слово. «Подслушивать нехорошо еще и тем, что не знаешь предыстории разговора. Легко понять превратно даже самые безобидные мысли». Губы его дразнили нежную кожу, блуждая от затылка к ямке между ключицами. Элла тяжело проглотила слюну. Наставник без малейшего стеснения приласкал языком мочку левого уха ученицы и притянул ее к себе за ягодицы. «Мы...» — она тяжело вздохнула. «Не успеем», — облизнула губы, — «сварить все необходимые зелья к сроку, если...» — прикусила губу и почти прохрипела. «Будем терять время». Драк отвлекся от ласк, улыбнулся и запустил обе руки в рыжую шевелюру Эллы. «Не волнуйся, мы управимся к обеду». Наклонился и впился в ее губы жадным поцелуем. У Драка было потрясающее тело. Чародейка поняла это еще до того, как окончательно избавила его от одежды. Широкие плечи, сильные руки, прямая спина, поджарые ягодицы, нежная гладкая кожа, покрытая знаками побежденных магом сущностей. Не мужчина, эталон. И тело свое он использовал виртуозно. Это Элла поняла чуть позже, когда настала ее очередь делиться своими победами. В его руках она казалась себе свинцом, попавшим в костер, плавилась от каждого прикосновения, а потом и вовсе растеклась и закипела, навсегда забыв, что когда-то была твердым металлом. С самой первой ласки до последней сладкой дрожи Элла не вспоминала ни о ком другом. Драк овладел не только ее телом, но и мыслями. Его ласки, его запах, жар его тела — все это сводило с ума и заставляло чародейку забыть об остальном. Там, на необъятных размерах кровати, в его спальне, она впервые за последнее время не чувствовала себя брошенной невестой. Напротив, она вдруг поняла, что свободна. И свобода эта сулит множество возможностей, пренебрегать которыми преступление. Ощущение это не прошло и тогда, когда она, насытившись, прилегла на плечо Драка отдохнуть немного. Наставник обнял Эллу и поцеловал висок. Погладил по голове и улыбнулся. «Вот теперь можно и зельями заняться». Элла потерлась носом о его грудь, приподнялась на локте и заглянула в глаза. «Думаешь, я смогу сварить сегодня что-то дельное?» «Конечно». Драк чмокнул ее в нос. «Постель — лучшее средство привести чашу в порядок. Я, кстати, должен признаться тебе кое в чем». Он глубоко вздохнул и похлопал ее по плечу. «Только пообещай сохранить хладнокровие». Элла отстранилась и с тревогой посмотрела на наставника. Взгляд мага был равнодушным, колючим и чужим. Он встал с постели, распустил собранные в хвост волосы и начал неспешно одеваться. «Сначала сознаюсь в самом страшном». Он тяжело вздохнул и натянул рубаху. «Я и впрямь применял к тебе заклинание. Но только один раз, в тот вечер, когда ты хотела клубники. Я уже тогда понял, что с чашей у тебя не все ладно, и решил, что затащить тебя в постель — лучший вариант». Элла ухмыльнулась и, прикрываясь одеялом, тоже потянулась за одеждой. «Ты хочешь сказать, что затеял все только из-за чаши?» Чародейка напялила рубаху и грустно улыбнулась. Драк надел штаны и взял в руки расческу с прикроватной тумбы. «Не сердись, но все указывает на то, что созидательная сила старых богов просто не дает расходовать содержимое чаши, пока не тратится сама. Если ее не использовать, то остальные составляющие чаши тоже заперты, и до них нельзя достучаться, даже если они и есть. А мне очень нужен помощник. Один я не справлюсь». «Не понимаю», — нахмурилась Элла. Драк закончил расчесываться и принялся обуваться. «С твоей чашей все в порядке. Ты могучий маг. Только чтобы добраться до магической силы и черного вихря, обязательно нужно тратить созидательную силу старых богов. Насколько я понял из книг, в постели ее расход пусть не самый большой, но достаточный. Если у тебя будет любовник, ты легче достучишься до чаши. С черным ураганом этот номер проходит хуже, но его ты всегда можешь вызвать и без запаса. А вот с такой силой, как у меня, быстро наладится. Поэтому я решил, что если больше желающих нет, я должен сделать это сам». «Должен?» Глаза Эллы сузились, все ее существо кипело возмущением. «Ошпаренные кони! Должен!» Она глубоко вздохнула и выпалила. «Благодари судьбу, что я не мальчик. Хотя тебе, видимо, все равно. Помощник-то нужен. Ты бы и мальчику пособил, если бы не было других желающих». Чародейка взяла расческу и занялась прической. Драк осторожно обнял ее за плечи. «Я не закончил». Он слегка коснулся губами виска ученицы. Элла попыталась вырваться, но он удержал. «Вчера я понял, что боюсь тебя потерять, а сегодня утром, что мне удивительно хорошо с тобой». Он перешел на шепот. «Хочу, чтобы ты была моей, не только из-за чаши». Элла фыркнула и вырвалась из его объятий, смерила его злым взглядом и прошипела. «Конечно, не только из-за чаши. Еще надо довести тебя до змея, и как жертва сойду». Покачала головой, стараясь унять обиду и злость. «Знаешь, что меня утешает, когда я встречаю таких, как ты? Что вы все равно умрете. Ваши тела постареют, а потом избавятся от вас, и ваши души будут мучиться в мире мертвых, пока боги не решат, что вы ответили за все мерзости своей жизни. А я вечно. Я останусь здесь и не раз приду плюнуть на твою могилу». Драк обхватил руками голову Эллы, заглянул ей в глаза и поцеловал в губы. «Я в столовой. Как остынешь, приходи поесть». Развернулся на каблуках и вышел прочь. Чародейка тяжело вздохнула, достала из-под кровати свои ботинки и начала обуваться. Из глаз предательски закапали слезы. «Ошпаренные кони! Найдется ли хоть один мужчина, которому не маг нужен, а Элла, рыжая девчонка с противным характером?» «Видимо, нет. Очень жаль». Она уселась на кровать и долго смотрела в пустоту. Но потом голод взял свое. Чародейка смахнула слезы и спустилась в столовую. Драк уже поел и, медленно смакуя и наслаждаясь, пил кофе. Выглядел он озабоченным, но довольным. Элли показалось, что если бы не курсирующий туда-сюда Тормак, Драк непременно поцеловал бы ее. Но чародейка отогнала эти мысли прочь. Наставнику нужна правильно работающая чаша. Все прочее — лишь дешевые декорации. Пока Драк пил кофе, Элла расправилась с супом и тушеной рыбой. Когда Тормак наполнил и ее чашку, чародейка решила, сейчас самое время выяснить, зачем наставник приносил жертвы Лотосару. Она сделала глоток и обратилась к сотрапезнику. «Напротив святилища Лотосара жил старик Крут. Последние несколько лет он вел записи о происходящем на площади и разрешил мне взять подходящие свитки. Драк отвлекся от кофе и внимательно посмотрел на ученицу. «Что там? Не томи». «Записи сделаны на бумаге, которую дал ему твой дядя, и видны только в полнолуние», — улыбнулась Элла. Драк рассмеялся. «Подавай их сюда, и мы прочтем все, что нужно». Элла засмеялась на мгновение, пытаясь припомнить, где в доме мага оставила свою торбу, но наставник опередил ее. Сумка оказалась в его руках, и он протянул ее ученице. Рука нырнула внутрь, и чародейка вручила магу свитки. Драк произнес заклинание и прочел проступивший на листках текст. Покачал головой, насмешливо посмотрел на Эллу и дал знак подойти ближе. Она поднялась из-за стола, встала рядом. Наставник коснулся губами ее шеи. «Так вот, почему тебя так интересовали жертвы?» Положил ее ладонь на развернутые свитки и накрыл своей. В нос ударил запах сандала, а тепло большого тела приятно обволакивало спину. «Повторяй за мной», — приказал маг шепотом и начал читать заветные слова. Перед вторым взором Эллы встала площадь около святилища Латасара на исходе дня. Пустая, но отлично освещенная. Следом она увидела мужчину, приносящего жертву. Описание его в свитках Крута было верно. Вот только на Драка он совсем не походил. Мужчина был также статен и высок, носил бороду и длинные волосы, но лицо было другим. Глаза светлые, пухлые губы и правая рука с татуировкой лесного пожирателя. У наставника этого трофея не было. Элла тяжело проглотила слюну, отняла руку от свитка, открыла глаза и встретилась с торжествующим взглядом мага. «Не надо извинений», — ухмыльнулся он, бесцеремонно прижимая Эллу к себе. «Бери посох, он в твоей комнате, и пойдем поболтаем кое с кем. Прикроешь меня, если что». «А если он опасен? Мы измотаны, Драк». «Разве?» Наставник удивленно приподнял бровь и подмигнул. «За это утро должно было стать лучше». «А ты не прибедняйся. Я видел знаки на твоем теле. Твой предыдущий учитель не мага тренировал, а уничтожителя всего живого». Элла смутилась и пожала плечами. «Отец сказал, что хочет, чтобы его девочка путешествовала по миру без опаски. Вот искал и учил нужному. Остальное обещал потом». Драк улыбнулся и подал ей посох, который появился в его руках из ниоткуда. Прошептал: «Обними меня». И, чмокнув Эллу в ушко, добавил: «Сейчас мы разберемся, какого демона вытворяет этот идиот».